Глава 9. Уже в 18:00 Корчилу в офис привезли двух ярко накрашенных девиц. Их, видимо, предупредили, куда и зачем везут, потому что обеих била мелкая дрожь. Обе понимали одно неосторожное слово, и они навсегда потеряют возможность работать по своей специальности из-за обезображенного лица или переломанных ног. Корчил невозмутимо и спокойно глядел на обеих, внушая им еще больший страх. Отпустив всех своих головорезов, он оставил только Манучара и Дронга. По просьбе последнего беседовать с девушками должен был только Дронга. «Но мы все рассказали, Корчил», — испуганно произнесла старшая из девушек, высокая шатенка по имени Тамара. «Клянусь тебе, все правда!» Другая, стройная блондинка лет 20, которую все называли Ликой, просто молчала, испуганно озираясь. «Видимо, сказали не все», — веско произнес Корчил. «Сейчас еще будете говорить». «Скажите, пожалуйста...» Дронго были противны и эти девицы, и покровительственный тон Корчила. «В ту ночь вы были вместе с Ревазом?» «Да», — кивнули девушки, — «мы же говорили». «Сколько он вам заплатил?» — спросил Дронго, незаметно возвращая их на профессиональные темы. «По 200 баксов», — ответила Тамара. «Вперед платил?» «Вообще-то мы его хорошо знаем, но взяли вперед». «Вы что-нибудь пили в его номере?» «Шампанское», — отвечала пока только Тамара. Лика предпочитала наблюдать за говорившими. «Он вас взял из метрополя?» «Там наше место», — удивилась Тамара. «Мы там всегда кантуемся. Весь город об этом знает». «Вы до этого встречались с Ревазом Гогия?» «Да, по-моему, 2 раза». Она была удивлена идиотскими, на ее взгляд, вопросами, но спорить не смела, откровенно отвечая своему собеседнику. «Вас было 5, правильно?» «Сначала 4, потом нашли Вику и стало 5. Ребята настаивали, чтобы Ревас увел нас 2. А он не хотел сразу 2. Откуда я знаю? Наверное, не хотел. Просто один из ребят был с нами с 2. Он и кричал все время, чтобы Ревас взял нас 2. «И что было потом?» «Потом пошли к Савою, пешком всей компанией. Ревас еще швейцару деньги дал, кажется, 1/2 зелеными. После этого поднялись в его номер». «Дальше?» — требовательно произнес Дронго. «Что дальше?» — немного разозлилась Тамара. «Дальше было то, что обычно. Мы трахались, а потом утром ушли». «Когда вы ушли?» 8 часов, кажется. Он еще спал». «И больше ничего не было?» Лика вздрогнула, но Тамара уверенно ответила. «Ничего». «Теперь послушайте меня внимательно. Дело в том, что Ревас Гогия был импотентом. Он приезжал лечиться в Москву». Спокойно начал Дронго. Корчил, которого он заранее предупредил, сидел спокойно. Но Манучар, услышав такую весть, даже вскочил от стыда и гнева. Но, повинуясь указательному пальцу Корчила, снова опустился на стул, весь красный от возмущения. «В тот день его смотрели врачи. Даже при всем желании он не мог провести с вами ночь. Значит, вы врали. А это нехорошо». Лика побледнела, облизывая пересохшие губы. Тамара все еще держалась. «Корчил», — обратилась она к дяде Реваза. «Ну что он говорит? Ты же меня знаешь, Корчил». Тот сидел спокойно, глядя ей прямо в глаза. Она не выдержала этого страшного взгляда. «Я же знала, что он твой племянник», — укоризненно сказала она, отворачиваясь. «Тамара, у нас мало времени. Я понимаю благородные мотивы ваших поступков», — бросил спасательный круг девушкам Дронго. «Вам не хотелось говорить отцу и дяде, что молодой человек, заплативший вам деньги, даже не спал с вами. Но мне важно слышать это из ваших уст. Лика, расскажите вы, как было на самом деле». Тамара резко обернулась к подруге. «Мы...» Девушка разрыдалась, ничего более не сказав. «Кончайте комедию!» — с вызовом и отчаянной храбростью произнесла Тамара. «Парня жалели, верно вы говорите. В общем, не было у нас ничего. Ничего такого». «Ах!» — и Корчил громко произнес грузинское ругательство, но остался сидеть в кресле. «Для вас старались!» — почувствовав неладное, произнесла Тамара. чтобы не позорить вашего Реваза. Это потом, — остановил ее Дронго. Как все было? Расскажите поподробнее. Как обычно. Поднялись в номер, выпили шампанского. Мы стали раздеваться, а тут он говорит, что ему пока не хочется. Предложил еще выпить. Вот так и пили до трех ночи, а потом пошли спать. Все вместе? Ну, вообще-то нет. Он заснул на диване, а мы на его кровати. «Вы обе спали?» — строго спросил Дронго. «Да, вместе». «Я спрашиваю, вы спали? В смысле, не любовном, а физиологическом». «Почему в любовном?» — обиделась Тамара. «Мы же не лесбиянки какие-нибудь. Просто спали, и все». «Вы не слышали, Ревас ночью никуда не уходил?» «А куда он мог уйти?» — удивилась Тамара. «Вопросы потом. Сначала отвечайте на мои вопросы». «Ничего не слышала. Спала, как убитая. Только в 8 утра проснулась. Голова болела страшно». «Вы сказали только что, что пили до 3. В каком часу точно вы заснули?» «Это очень важно. Постарайтесь это вспомнить». «Ну, может, в 1 ночи. Я вообще так сказала до 3. Может, 1:30 была. Я на часы-то не смотрела». «Лика, а вы?» — обратился к другу девушке Дронго. 15:50 было», — уверенно сказала девушка. «Я всегда снимаю часы перед сном». «А почему вы так крепко спали?» «Не знаю. Шампанское какое-то сильное было. Французское какое-то». Лика еще не разучилась краснеть. Дронго было даже жаль эту несчастную, памятуя о том, какая жизнь ей еще предстоит. «И вы тоже крепко спали, Тамара?» «Честно говоря, да». «И ничего не слышали?» «По-моему, Ревас один раз встал, прошел в ванную комнату», — неуверенно сказала Тамара. «Но потом ничего не помню, сразу вырубилась». Вторая дорожка 4-й кассеты. «Шампанское молодой человек открывал при вас?» «Нет», — удивилась Тамара. «Он каждый раз уносил бутылку в ванную комнату, чтобы не залить ковер». «А откуда вы знаете?» «Догадался». Дронго встал. «Спасибо вам большое. Вы молодцы, девушки. Так оберегаете честь своего клиента». Последние слова он говорил, чтобы успокоить обеих проституток и уменьшить гнев Арчила. Девушек пошел провожать Манучар. Арчил долго не мог прийти в себя. «Шалавы!» — гневно кричал он. «А мы так бортанулись с ними! На твоей исповеди они все выложили, как миленькие. А мы, козлы, ничего не умеем делать! Слушай, поступай ко мне на работу консультантом. Сколько хочешь, буду платить». «Интересное предложение». Дронго встал, разминая затекшие руки. «Не хочешь — не надо. Найду какого-нибудь из ваших офицеров. Их сейчас вон полно безработных ходит». «Здорово ты работаешь. Нет, правда, как этих лакшовок расколол за минуту». «Просто я сопоставил некоторые факты. Теперь нам уже ясно, что эти особы Ревазу нужны были для алиби. Куда он мог пойти той ночью, как ты думаешь?» «Не знаю. Если бы что-нибудь серьезное, сказал бы мне». «Почему сам пошел?» — покачал головой Арчил. «Ничего не понимаю». «Когда от вас уволилась Коновалова?» 6-7 месяцев назад. Завтра приедет ее бывший начальник». «А где она работала потом?» «В соседнем банке. Видимо, наш Кольчужкин к ней приставал, старый черт. Вот она и перешла туда. Я узнавал, там она тоже работала секретаршей». «Какой банк?» «Какое это имеет значение?» «Какой банк?» — снова спросил Дронго. Арчил назвал. «Это, по-моему, самый крупный банк Москвы», — спросил Дронго. «Я даже слышал, что любимый банк городских властей. Все время пишут, что его контролирует мафия». «Наше какое дело?» — уклончиво ответил Арчил. «Банк как банк. Работают люди. Лариса там работала не президентом, а секретаршей. Что она могла решать?» «Это к нашему делу не относится». «Ну а если она что-то узнала, после чего нужно было срочно вмешиваться Ревазу? Такое возможно?» «Не знаю», — почему-то начал злиться Арчил. «Я не люблю говорить про этот банк. Не вмешиваюсь я в чужие дела». «Понятно. Но теперь придется вмешаться. Нам важно установить, куда исчезла Коновалова. А с ней и твой племянник, Арчил. Другого выхода нет». Арчил побагровел, отвернулся, но ничего не сказал. «Это действительно нужно», — наконец произнес он. «Необходимо», — жестко отрезал Дронго. «Понимаешь, дорогой, У каждого своя сфера, у каждого своя специфика. Мое дело — автомобили, наркотики, экспорт-импорт. Их дело — строительство, продажа оружия, финансирование газет, журналов, партий. Нельзя вмешиваться в дела друг друга, иначе будет общий беспредел. А это очень нехорошо. У нас нет другого выхода. Исчезновение Коноваловой может быть напрямую связано с ее работой в этом банке. Я не говорю, что их руководителей нужно привозить сюда, как этих девушек. Но проверить все обязательно нужно. «Привозить», — покачал головой Арчил. «Попробуй, привези. Если я полезу в их дела, это война. Понимаешь, настоящая война. Нужно как-то по-другому. Здесь я не могу тебе помочь». «Договорились. Тогда я буду действовать один. В случае моего прокола все шишки на меня. В конце концов, ведь ты не обязан отвечать за мои действия». «Но они могут узнать, что ты ищешь моего племянника». «Они действительно так сильны?» Арчил молчал. «Да», — наконец выдавил он, — «очень сильны». «Тогда все ясно. С этой минуты я буду действовать один, стараясь не привлекать лишнего любопытства. Обещаю не подводить вашу славную компанию. В конце концов, именно за это мне и платят деньги. Я могу помочь в любом деле. Но здесь нельзя», — пожал плечами Арчил. «Это чужая территория. А войну в Москве сейчас начинать тоже нельзя. Все другие группы узнают, что я зачинщик. И тогда нам конец. Не можем мы на такое пойти». «Это тоже кое-что. Спасибо. Я буду звонить в случае необходимости. Пока не сообщили, переходила границу Коновалова или нет». «Пока ничего нет. Если что-нибудь узнаем, тебе позвонят». Арчилу было немного не по себе. Так реально очертились границы его могущества. На фоне дрожавших проституток это могущество обретало какие-то комические формы. Видимо, это почувствовал и сам Арчил. «Ты не очень зарывайся», — произнес он. «Если это они виноваты в исчезновении Реваза, я город переверну. Но им устрою такой праздник, долго будут помнить». «Договорились». Дронго вышел из кабинета, мягко закрыв дверь. В гостиницу он возвращался пешком. Нужно было обдумать новую ситуацию. Ревазу зачем-то нужно было иметь алиби, в том числе и для своих родных. Может, он заранее предвидел ситуацию, о которой говорил Арчил. И может, этот молодой человек осознал, каким роковым последствиям приведет конфликт между двумя преступными группами в городе. Стояла удивительная весенняя погода. Все словно замерло в ожидании пробуждения солнца, которое постепенно и исподволь набирало сил для летнего наступления. Хотя лето в этом все-таки северном городе отличалось от привычного ему лета. Он любил солнце, когда жаркие лучи обжигают асфальт, делая его мягким и податливым. Выросший в южном городе, он не переносил даже малейшего холода, когда стрелка термометра опускается ниже нуля. В эти дни в Москве стояла ясная сухая погода в пределах того минимума, который бывает у него на родине весной. Именно поэтому он так любил ходить в весенние дни по Москве. Город неузнаваемо изменился за последние годы. В центре возникли новые валютные супермаркеты, престижные магазины, автосалоны. В начале перестройки, правда, по всему центру города стояли старушки и старики, предлагавшие свой незамысловатый товар. Он еще помнил те дни, когда от Большого театра до Тверской люди стояли плотными рядами, предлагая любые товары, от колбасы до колготок, от хлеба до новых рукавичек. Среди стоявших были уже не только старики, в основном стояли молодые люди. Затем и они исчезли, когда новая власть, стесняясь столь откровенного бедственного положения своих сограждан, убрала эти очереди на стадионы. Турецкие строители отреставрировали Петровский пассаж и ГУМ, после чего те стали центрами капитализма в Москве, вместив в себя самые дорогие и самые престижные западные шопы. На Арбате появился пионер капитализма «Ирландский дом». Зато исчезли памятники Дзержинскому, Свердлову, Калинину. Советские люди с удивлением узнали, что все они были палачами и прислужниками тиранов, а воспевавшие их фильмы и книги делались услужливыми лакеями партократической машины. За несколько лет Москва стремительно догоняла многие города мира и, наконец, перегнала их, став одной из самых дорогих столиц постиндустриального мира. Самые дорогие автомобили продавались в считанные дни. При этом покупатели платили наличными. Роскошные норковые манто и шубы были нарасхват. Новая буржуазия стремилась наверстать упущенное в годы советской власти. Отели предлагали свои номера за 300-400 долларов в сутки, умудряясь побить даже рекорды нью-йоркских и токийских гостиниц. Стремительно росли новые офисы, как грибы множились новые компании и банки. И как мыльные пузыри лопались, обворовывая своих доверчивых клиентов. Даже на Клондайке или в Сан-Франциско в годы золотых лихорадок не было такого бесстыдного вызова всем неимущим, такого откровенного кутежа и разврата. Не было такого наглого показа своего могущества и своих денег. Коррумпированность достигла своего предела, когда можно было купить практически все, от президента и премьера до любого клерка, любого милиционера на улице. Лучшие автомобильные компании мира продавали в Москве самые дорогие марки своих машин. И на фоне этого тысячи людей думали по утрам, как заработать на хлеб. Многие, презрев стыд, выходили нищенствовать. Поголовная проституция стала обычным явлением, а валютная проститутка — символом мечты школьниц города. По вечерам уже нельзя было выйти в город. Рэкетиры и грабители, вымогатели и бандиты устраивали свои разборки и шабаши прямо на центральных улицах. Такого контраста, такого предела человеческого падения не знал ни один город. Это была Москва середины 90-х. Это была столица некогда великой империи, погрязшая в своих пороках и преступлениях. Это был город, в котором только существовали. Жить в нем уже не было никакой возможности. Вернувшийся в номер гостиницы Дронго еще в коридоре услышал телефонный звонок. Он быстро открыл дверь, бросаясь к телефону. «Это Арчил!» — услышал он характерный голос. «Коновалова из страны никуда не выезжала.